Аудиокнига выполнена по произведению Тейлора Шеридана. Сикарио. Алехандро стоял по пояс в воде. Легкий ветер проникал под белую рубашку. Аккуратные очки в проволочной оправе чуть сбились, но все еще твердо держались на переносице. Мужчина поднял лицо к солнцу. «Я думаю о цене. О цене за наш аппетит. Цене, которую мы платим, чтобы забыть о нашей истинной сущности. Чтобы продолжить притворяться теми, кем мы никогда не будем». Мужчина выглядел молодо для своих 35 лет, но его глаза были глазами глубокого старика. Он прикрыл веки, купаясь в лучах солнца. «Так легко притвориться, что мы не виноваты. Притвориться, что в нас вселился демон. Нет. Демон уже был внутри нас с самого начала. А мы лишь варим зелье, чтобы выпустить его наружу». Мышцы на шее мужчины напряглись. Не будет отмщения за все, что они забрали. Справедливости нет. Просто так бывает. Его губы скривились, а глаза распахнулись. Он посмотрел вниз. И все же, их нужно заставить увидеть то, что они разрушили. Сделать с ними то же самое. Иначе они забудут. Забудут, что они люди. Поверят в то, что действительно отличаются от нас. Что они львы, а все, кого мы любили и теряли, просто их добыча. Над водой взметнулся столб брызг и обрушился на идеально расчесанные волосы Алехандро. Следом раздался отчаянный вздох человека, пытающегося не задохнуться. Крепкие руки Алехандро мертвой хваткой вцепились в горло другого мужчины. Тот успел сделать лишь несколько судорожных вздохов, прежде чем Алехандро вновь погрузил тело под воду. Затем он посмотрел на линию горизонта, снова теряясь в воспоминаниях. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, как на земле, так и на небе». Кейт Мейсер умолкла и подняла голову. Вокруг нее в салоне сидело 12 человек в черной форме штурмовой группы. Винтовки наготове, стволы подняты вверх. Девушка продолжила шептать. Бронированная машина тяжело затормозила на одной из пыльных пригородных улиц Феникса. Затем водитель развернул броневик поперек улицы и резко сдал назад. Покосившийся забор разлетелся по сторонам от столкновения с черным усиленным бампером, и автомобиль оказался посреди мертвой травы во дворе полузаброшенного дома. Двери броневика распахнулись, и вереница людей с надписью «ФБР» на черных бронежилетах быстро двинулась в сторону входных дверей здания. Сердце Кейт выпрыгивало из груди, а губы продолжали автоматически шептать молитву. «Дай нам на сей день хлеб наш насущный». Она подбежала к дверям и направила дробовик на дверные петли. Выстрел, затем еще один. Тяжелая дверь рухнула, словно подъемный мост. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Кейт старалась говорить быстрее, стараясь закончить молитву прежде, чем придется кого-то убить или самой принять пулю. «И не введи нас в искушение, но избавь от лукавого». Офицеры спецназа с криками влетали в здание. Настала ее очередь, и Кейт нырнула в черный проем. Она оказалась в грязном коридоре. Со стен свисали лохмотья обоев. Хаос становился все ближе. Девушка все быстрее шептала. «Уже почти. Ибо твое царство и сила, и слава вовеки. Аминь. На пол! На землю, сука!» Двое латиноамериканцев около 20 лет упали на заплеванный пол. Еще один вынырнул из ниоткуда и бросился на чернокожего офицера ФБР. Мгновение ока, и электрошокер, прижатый к шее нападавшего, уже сотрясал его тело страшными разрядами. «Где заложники? Где заложники?» – кричал кто-то из офицеров. Кейт стремительно погружалась в хаос, рванувшись в глубину дома. Пробегая спальню с открытой дверью, краем глаза, она увидела грузного мужчину в грязной вытянутой майке. Подонок направлял на нее дробовик. Девушка бросилась на пол, и в 25 сантиметрах над ее головой в стене образовалась огромная дыра. Кейт открыл ответный огонь. На пол полетела длинная вереница гильз. Первые пули попали мужчине в живот, грудь и, наконец, в голову. Тело отбросило назад. Кровь, мозги и фрагменты черепа покрыли стену за ним. Адреналиновая волна сотрясала Кейт словно в лихорадке. У нее закружилась голова, и она, задыхаясь, облокотилась на стену. К ней уже бежал офицер спецназа. «Ты ранена?» «Я нормально. Нормально». Кейт оперлась на руку и встала. Заложников нигде нет. Зачем ему вообще стрелять? Офицер внимательно рассматривал образовавшуюся дыру в стене. Затем он наклонился вперед. «Это что за херня?» Его лицо приблизилось к дыре почти до нескольких дюймов, когда офицер резко отпрянул, словно от укуса змеи. «Что это, блядь, такое?» Из проема в стене на него смотрела голова. Кости черепа были покрыты сухой, словно целлофан, кожей. Кейт подняла голову, затем оттолкнулась от стены, чтобы взглянуть на внезапную находку. Через мгновение она принялась отрывать гипсокартон от стены. Остальные офицеры, закончив зачистку дома, присоединились к ней. Спустя минуту, увеличив отверстие до 2 метра в диаметре, они в ужасе отшатнулись. Потеряв дар речи, офицеры ФБР смотрели не на один, а на целый ряд трупов, выстроившихся вдоль стены дома. Пыль цвета лайма медленно падала на пол. Весь этот чертов дом был склепом. Через несколько минут Кейт сидела на крыльце дома, судорожно глотая воду из пластиковой бутылки. Затем она замерла и ее снова вырвало. Рядом также скорчился другой офицер спецназа. Реджи Уэйн, крепкий 30-летний черный парень, вышел из дома и, борясь с рвотными порывами, опустился рядом с Кейт. «Не выношу этот запах», – выдавила она из себя. «Моментально пропитывает все вокруг». «Да уж, прости, что не прикрыл тебя. Был занят в соседней комнате». Кейт кивнула. «Я видела, все нормально». «Слушай», – неуверенно протянул Реджи, – «это ведь там не наши заложники, так?» «Нет», – ответила Кейт, – «это что-то другое». Она посмотрела на море полицейских машин, заполонивших улицу, и увидела детектива из отдела убийств Феникса, Лэнса Альвареса. Мужчина 45 лет направлялся к ним. «Одолжил тебе спецназ, а ты что? Подкинула нам 3 дюжины трупов. А тебя надо перцовым баллоном за это залить». Кейт только отмахнулась. Запах все равно хуже не станет. Альварес хохотнул. «Не тебе одной придется разгребать это дерьмо». Мейсер подняла голову и посмотрела мужчине в глаза. «Ага, 30 семей остались без отцов, а ты беспокоишься о работе в выходные». «Слушай, ты сраная…» Реджи мгновенно вскочил на ноги и оказался перед самым лицом детектива. «Не расслышал, ты сказать что-то хотел?» Лэнс, буравя глазами офицера ФБР, через минуту проглотил гнев и свою гордость и двинулся в сторону дома. «Убери своих людей из дома, теперь это мое дело», – крикнул он Мейсер, отойдя на безопасное расстояние. «Оно станет твоим, когда я тебе его передам», – крикнула в ответ Кейт. Проводив глазами детектива, Реджи задумчиво произнес: «Как думаешь, доведут дело до конца?» Кейт вновь глотнула воды и тяжело выдохнула. «Ни единого шанса». «О, черт, ты посмотри». Теперь к ним двигался директор регионального отделения ФБР Дэйв Дженкинс. Седой мужчина с широкими плечами и квадратной челюстью, слегка сутулясь, приближался к своим подчиненным. За ним следовал худой и лысеющий заместитель директора Фил Купер. Реджи тихо проговорил. «Видела его когда-нибудь на месте преступления?» «Ни разу». Дженнингс приблизился к своим офицерам. «Ты как, Мейсер?» Кейт поставила бутылку на землю и поднялась. «Нормально. Проведешь мне экскурсию?» Все естество Кейт не хотело проводить для него экскурсию. Ее желудок рвался наружу, а в голове пульсировала лишь одна мысль – убраться отсюда подальше. «Да, сэр, конечно». Когда они вошли внутрь, гостиная и коридор уже изменились. Теперь на стенах не было гипсокартона. Повсюду, каждый сантиметр стен занимали трупы. Судмедэксперты в белых защитных костюмах фотографировали страшное место. Вокруг царил удушающий смрад. Заместитель директора мрачно произнес: «Похоже на Синалоа». Дженнинс кивнул и обратился к стоящему рядом эксперту. «Сколько всего?» «Отсюда и до коридора у нас 30, но еще несколько в задней спальне, и мы еще не осмотрели чердак и подвал». Директор поморщился и обратился к своему заместителю. «Звони в Минюст, Вашингтон. Ставь курс дела». Когда Фил вышел, Дженнингс продолжил. «Этот дом принадлежит Мануэлю Дезу». Кейт подошла ближе. «Доказать нельзя, но дом его». Запах дошел и до Реджи, который старался держаться у входной двери. Его глаза помутнели и его начало шатать. Кейт кивнула в сторону улицы, ее напарник немедленно скрылся в лучах солнца. В это время директор приблизился к одной из стен и принялся изучать мертвые лица. Одно в особенности. Окрашенная в зеленый цвет от щелочи и месяцев гниения, рот широко раскрыт, а глаза зажмурены так сильно, что на лбу образовался клубок морщин. «Вечные муки», – подумала Кейт. В это время на заднем дворе двое офицеров полиции обыскивали небольшой покосившийся сарай, примыкавший к открытому гаражу. Один из полицейских вынимал из постройки ящики, старые матрасы и выкидывал мусор на подъездную дорожку. Смахнув пот рукавом черной форменной рубашки, он поднял небольшой резиновый мат и обнаружил квадратный кусок фанеры, метр на метр, который крепился к полу на хлипких петлях и замках. «Джон, тащи болторез, что-то нашел!» – крикнул полицейский. «И позови парней!» Через минуту офицер перекусил дужки замков, а его напарник нагнулся и немного приподнял люк, осторожно посветив внутрь фонариком. Ничего. Ничего, кроме двух незаметных кусков лески, аккуратно спрятанных под фанерой так, что офицеры ничего не заметили. Крышка поднялась выше, натягивая леску все сильнее. Дженнингс и Мейсер продвигались по коридору. В одной из комнат директор остановился у трупа убитого Кейт-преступника. Через окно они увидели, как несколько полицейских пробежали в сторону хозяйственной постройки. Один из них нес болторез. «Парни что-то нашли. За мной!» – произнес директор и двинулся в сторону двери. Кейт последовала за ним. Полуденное солнце ярко ударило им в глаза, и Кейт с облегчением вздохнула пыльный, тяжелый, но такой родной воздух Феникса. Завернув за угол дома, девушка увидела группу офицеров, вскрывавших какой-то люк. Взрыв, казалось, сотряс землю до основания. Волна горячего воздуха, смешанного с пылью, дымом и частями тел, накрыла Мейсер и Дженнингса. Жаркий коричневый дым, каким-то странным образом смешанный с криками людей, проник в каждый уголок сознания Кейт, и она, лежа в пыли, отключилась. Через несколько часов, за сотни километров от страшного дома в Фениксе, двое веселых смуглых ребятишек плескались в огромном бассейне с идеально голубой водой. Счастливый отец и удачливый бизнесмен Мануэль Диас наблюдал за ними через огромные панорамные стекла своей виллы. За его спиной, из безупречно обставленной гостиной, доносился голос телевизора. «Полиция Феникса пока не обнародовала деталей, но взрыв произошел в доме в Южном Фениксе». Мужчина обернулся и впился взглядом в широкий экран, на котором кадры, снятые с вертолета, демонстрировали типовой заброшенный дом и то, что осталось от уничтоженного сарая. Неподалеку можно было различить два тела, накрытых черным брезентом. «Полиция Феникса не сообщила имен и даже не подтвердила факт наличия жертв происшествия. Немногочисленные свидетели сообщают, что погибшими могут быть офицеры полиции Феникса, прибывшие на вызов по сообщению о домашнем насилии». Мануэль Диас облокотился на спинку кресла и задумчиво покачал головой. В кармане белых брюк зазвонил телефон. Диас приглушил телевизор, нажал на «ответить» и вышел из комнаты. На улице, под ярким мексиканским солнцем, хохотали и плескались его счастливые дети. Несколько часов спустя Кейт, стоя под обжигающими струями воды, в оцепенении смотрела на пол душевой кабины. Грязь, кровь и небольшие фрагменты розовых, белых и темно-синих частиц кружились у водостока, постепенно исчезая в сливном отверстии. Она лихорадочно терла темно-каштановые волосы. Душ не приносил привычной расслабленности, сейчас это было средство дезинфекции. Чуть позже, стоя напротив зеркала и расчесывая волосы, Кейт разглядывала свежие ссадины на лице и длинный глубокий порез, спускавшийся вниз от края глаза, будто она выплакала этот шрам. Расческа за что-то зацепилась. Девушка провела рукой по коже головы, на ладони остался маленький кусочек чьей-то кости. Кейт аккуратно обернула его в туалетную бумагу, положила на раковину и сбросила полотенце на пол. Что ж, придется принять душ еще раз. В скромно обставленной квартире офицера Мейсер не было даже ее собственных фотографий. Кейт в огромной футболке на голое тело уже сидела перед компьютером. Раздался сигнал, и на дисплее высветилось уведомление. «Розалин 4620 отправила вам сообщение». «Не сейчас, мам». Почти сразу же раздался телефонный звонок. На экране вызова было написано «Мама». Кейт устало вздохнула. «Привет, мам. Это был «Всем очень тебя не хватало сегодня». Плечи Кейт напряглись, и она сутулилась. «Я тоже скучаю, мам. Открытку мою получила?» «Зайди в компьютер, дочь. Хочу тебя увидеть». «Мам, я только что...» «Сегодня мой день рождения, черт возьми». «Захожу», – вздохнула Кейт. Пара кликов, и Розалин Мейсер, которой сегодня исполнилось 60 лет, возникла на экране. Женщина неуверенно двигалась взад и вперед перед камерой, пытаясь получше разглядеть дочь. «Ты меня видишь?» «Замри на месте, мам. С днем рождения. Прости, что не звонила». «А, вот», – удовлетворенно произнесла Розалин. «Теперь я тебя вижу». «А ну-ка подвинься поближе к камере». «Что это у тебя с лицом, господи?» Счастливое выражение лица тут же пропало. Кейт отодвинулась в тень. «Ничего, это у тебя что-то на экране». «Я все вижу», – недовольно произнесла Розалин. «И на что ты тратишь юридическую степень, Кейт?» Мейсер собрала всю свою волю в кулак и промолчала. Волна тяжелой усталости постепенно проникала в каждую клеточку ее тела. «Как я и говорила, мам, просто тяжелый день. Лучше расскажи, кто был на вечеринке». «Эван прислал мне открытку. Я подумала, что это очень мило. Вы двое еще общаетесь?» Кейт снова тяжело вздохнула. «Нет». «Ну, я надеюсь, вы останетесь друзьями». «Я уверена, мы будем отличными друзьями, мам. Что, как не развод, сближает людей?» Возникла небольшая пауза. «Ты выглядишь усталой, дочка». Кейт вымученно улыбнулась. «Так и есть, мам. С днем рождения тебя». «Ну и каково, когда тебе 60?» «Было бы намного лучше, если бы у меня были внуки. Я считаю это неразум...» Кейт закрыла крышку ноутбука. Она устало потерла глаза. Это последнее, что она хотела сейчас обсуждать. Телефон снова зазвонил. Кейт схватила трубку и нажала на вызов. «Я не хочу говорить про внуков и...» «А, да». «Да, сэр». «Я буду через 30 минут». «Есть, сэр». Она завершила вызов и нахмурилась. День еще не окончен. За стенами командного центра Министерства национальной безопасности царила ночь. Внутри же кипела работа. В залитом голубоватым светом коридоре сидели Мейсер и Реджи. Кресла были повернуты спинками к стеклянным стенам офиса, где велись жаркие обсуждения. Кейт осторожно обернулась и посмотрела на дюжину мужчин в костюмах. Дженнингс, находившийся в таком же состоянии, как и Кейт, сдулся в кресле. Реджи толкнул ее в бок. «Знаешь, что там происходит?» «Без малейшего понятия». Дженнингс посмотрел в глаза Кейт через стекло. Впервые в жизни он показался ей старым. Все находящиеся в офисе люди имели крайне важный вид. Все, кроме одного. 40-летний мужчина в легкой рубашке поло и с небольшим брюшком комфортно развалился в кресле. Время от времени Он проводил рукой по темно-рыжим сединой волосам и сладко подтягивался. Со стороны можно было подумать, что это турист, получающий истинное удовольствие от происходящего. Кейт отвернулась и прислонилась затылком к стеклу. «Как же я хочу кофе!» – протянула она. Реджи нервно сжимал и разжимал кулаки. «Слушай, мы ведь сделали все по инструкции, так?» Мейсер ободряюще ткнула его в плечо. «Эй, ты чего?» «Конечно, по инструкции. Перестань». Она бросила взгляд через плечо и вздрогнула. Все присутствовавшие на совещании смотрели прямо на нее. «О, Господи! Чего там? О, блин!» Фил открыл дверь. «Вы не зайдете, Кейт?» Она поднялась и обменялась взглядами с Реджи. В кабинете было прохладно, но Кейт ощущала неприятный жар. Мужчина в рубашке поло приветливо ей улыбнулся. Другой человек, Бернард, с военной стрижкой обратился к ней. «Удачная находка сегодня, несмотря на гибель двух офицеров». Кейт промолчала. «Что вы знаете о Мануэле Диазе?» «Его компании «Солнечная долина» принадлежит около 80 объектов заложенной недвижимости, а другой, турист, внезапно перебил ее. А что вы знаете о его брате?» Кейт замешкалась. «Я не знала, что у него есть брат». Мужчина утвердительно кивнул. «Гильермо. Пока что находится под контролем полиции. А что вы знаете про его двоюродного брата?» В кабинете повисла тишина. «Про него я также не знала». «На этот раз», – продолжил Бернет. «Его двоюродный брат Фауста Аларкон». Турист заговорил вновь. «Он третий человек в картеле Синалоа, а Мануэль Диас едва ли не самый старший член их организации на территории США». Мейсер готова была провалиться сквозь землю. Инквизиция обрушилась на нее совершенно внезапно. Она взяла себя в руки. «Ни одного из них нет в моих файлах». «По весьма веским причинам, офицер», – ответил Бернет, не отводя от нее глаз. «Болтун – находка для врага, Кейт». Мужчина в рубашке пола широко улыбнулся. «Вы замужем, Кейт?» Девушка опешила. «Простите? У вас есть муж?» – повторил он. «Что этот клоун в поло себе позволяет?» – подумала Кейт. «В разводе. Дети?» «Нет. Бывший муж работает в пограничном патруле и должен содержать квартиру и мой бронко. Что еще?» Турист по-прежнему улыбался. Фил поднялся. «Спасибо, Кейт. Подожди снаружи». На мгновение она замерла, совершенно сбитая с толку, затем повернулась и вышла из кабинета. В коридоре Реджи вскочил с кресла. «Ну как?» Без малейшего понятия. Через стекло она видела, как мужчины поговорили в течение нескольких минут, а затем все начали выходить. Все, кроме Дженнингса и странного мужчины в рубашке пола. Директор призывно махнул ей рукой. Кейт снова вошла в кабинет. Директор с темными кругами под глазами заговорил. «Минюсту нужен советник для разработки картеля и преследования мистера Диаза. Это, он показал на туриста, Мэтт Грейвер. Он будет главным». «Главным над кем?» – спросила Кейт. «Это дело в юрисдикции убойного отдела полиции Феникса». Грейвер вступил в беседу. «Мы расширяем масштаб расследования». Фил посмотрел ей в глаза. «Вы будете нашим связующим звеном, Кейт». «Что это значит?» «Коллегам нужен человек с опытом проведения тактических операций, такой как ты, Кейт». «Государственным департаментом привлечен полевой агент, специалист по противодействиям повышенной активности картелей. Вы встретитесь с ним», – Фил обернулся к Мэтту Грейверу, – «на базе Люк? Завтра?» Грейвер поправил. «Послезавтра. Утром». Кейт не верила своим ушам. «Военная авиабаза Люк?» «Ага. Сгоняем, навестим Гильермо». «Брата Диаза?» «Так точно», – кивнул Мэтт. Он беззаботно улыбался, точно они обсуждали перепланировку кухни. «Где еще раз он находится?» – спросила Кейт. «Он в Эль-Пасо». Грейвер сделал паузу. «Скажем так, в районе Эль-Пасо». Десятки мыслей носились в голове Кейт, но они ждали ее ответа. «Хорошо, если я... В чем наша задача?» «Наша задача», – ответил Грейвер, – «очень остро отреагировать». Вновь повисла пауза. «А почему Реджи здесь нет?» – спросила Кейт. «Он еще зеленый. «У тебя больше опыта в выбивании дверей», – подмигнул ей Грейвер. Она обернулась и посмотрела на Реджи. «Если тебе будет спокойнее от его присутствия, он может сопровождать нас после того, как мы вернемся из Эль-Пасо». Кейт ничего не отвечала, пытаясь осмыслить происходящее. Из оцепенения ее вывел мягкий голос Дженнингса. «Кейт, вы можете присоединиться к межведомственной рабочей группе только по собственному желанию. Подумайте очень хорошо, прежде чем ответите. Хотите ли вы быть частью этого?» Глаза Дженнингса умоляли ее сказать «нет». Но внутри Кейт уже пробудился охотник. Она решительно повернулась к Мэтту Грейверу. «У нас будет возможность добраться до виновников сегодняшнего взрыва?» «До истинных виновников?» «Тогда да, конечно. Я согласна». Дженнингс внимательно посмотрел на нее и медленно кивнул. Теперь она была в их власти. На небольшой городок Ногалес в Мексике упали первые утренние лучи. Они постепенно растекались по невысоким домам, узким улочкам, затем добрались до крошечного домика у самого края городка. Свет нового дня поднялся по стене строения и через пыльное окно упал на смуглое мужское лицо с грубыми чертами. Человек поморщился, провел рукой по лбу и щекам, стирая капли пота. Через мгновение на лицо легла чья-то тень. Мужчина резко открыл глаза. «Папа?» Улыбающийся мальчишка заглядывал в лицо отца. Мужчина улыбнулся в ответ. «Да спи рта ты, папа!» «Папа, вставай!» «Но!» Прохрипел мужчина и притворился спящим. Мальчик хлопнул его по груди. «Си! Да!» Улыбка мужчины становилась все шире. «Но!» «Нет!» «Пап, вставай!» 9-летний мальчик по имени Элисео принял правила отцовской игры. «Си! Tengo un juego de fútbol! Нам надо идти на мой футбольный матч!» Его отец, Сильвио, изобразил удивление. «Но!» «Нет!» Мальчик захохотал и принялся дергать отца за руку. «Си, папа! Tenemos que ir!» «Да, да! Мы должны идти! Вставай же!» Сильвио картинно тяжело оттолкнулся от кровати и медленно поднялся на ноги. Мальчик потащил его за руку через коридор в маленькую кухню с голыми стенами и грязным полом. Проход вел на внутренний дворик, служивший хозяевам дома курятником. Две курицы важно расхаживали прямо по кухне. У плиты стояла женщина. «Папа насесита кафе ан куэвос. Папе нужна яичница и кофе». «Tenemos prisa, mamá?» «Вперед, мама-пленница!» Женщина повернулась и тепло улыбнулась своему сыну, яркой звездочке в ее черной жизни. Ее взгляд переместился на Сильвио и потускнел. Она перестала любить его годы назад, но он обожал их маленького сына. По крайней мере, у них есть это. Сильвио сел на скрипящий стул. Женщина бросила перед ним тарелку с яичницей и лепешками. Передала ему кофе. Он принюхался и молча протянул кружку обратно. Без лишних слов, женщина достала бутылку и плеснула в горячую жидкость текилу. Мальчик смотрел на своего отца с бесконечной радостью, не подозревая, насколько тот несчастен. Сильвио посмотрел в ответ и подмигнул мальчишке. Алехандро крепко держал мужчину под водой. Лицо было повернуто к солнцу, а мысли бесконечно далеко отсюда. Он позволил человеку вздохнуть. Тот разразился кашлем от выходящей соленой воды, хрипя и рыдая. Мужчина умоляющими глазами сломленного человека смотрел на своего мучителя. «Полковник Гатман». «Да». Алехандро кивнул и задал вопрос. «И ты тоже?» В ответ короткий кивок. «Скажи это вслух», – «Да, да, конечно. Если американцы уйдут, ты увидишь. Все не без греха». Алехандро поднял мужчину из воды и толкнул его к берегу. Военная форма мокрыми тряпками грузно висела на плечах мужчины, шедшего перед Алехандро. Пленник обернулся через плечо и нерешительно попытался атаковать. С легкостью отбив удар, Алехандро, словно ребенка, снова развернул военного и подтолкнул в спину. Пройдя несколько шагов, тот снова попытался напасть, но получив звонкую пощечину, а затем обидный удар по затылку, вновь заковылял по песку. Вскоре они приблизились к пню, на котором лежал льняной пиджак Алехандро. «Садись». «Зачем?» – испуганно спросил пленник. «Мы не можем вернуться в таком виде. Надо высохнуть». Они сидели в лучах солнца. Пленный то и дело ерзал на месте и косился на своего похитителя. Сначала он думал бежать, затем решил драться снова. Но в итоге просто устало облокотился на пень. «Что ты со мной сделаешь?» – наконец не выдержал он. «Ничего». «А что ты сделаешь с полковником?» «Ничего. Мне просто нужно было убедиться». Через некоторое время пленник и похититель шли по двухполосной дороге через поле сахарного тростника. «Если ты скажешь, они убьют меня и мою семью», – пробормотал военный. «Так не давай мне повода», – пожал плечами Алехандро. «Как это?» «Например, говори мне правду до того, как мне приходится тебя топить». За поворотом показался врытый в землю металлический щит защитного цвета. Министерство обороны Колумбии. Вскоре показались здания военной базы. Простые прямоугольные здания тянулись ровными рядами. Хаммеры один за другим выстроились вдоль ангаров. По территории тут и там передвигались солдаты. Колумбия, может, и погрязла в коррупции, но в ней есть порядок. Нет той грязи и хаоса, царившей в Северной Мексике. В этом деле они гораздо дольше, и границы поля боя были давно определены. Мужчина повернулся к Алехандро. «Ну, вот и все». Алехандро кивнул и военный добавил. «Ты ведешь себя как наркос. Ты делаешь вещи, которые я не понимаю». Алехандро слегка ему улыбнулся. «Если тебе очень повезет, то никогда и не поймешь». Военный двинулся вперед, то и дело озираясь на фигуру в льняном пиджаке. Алехандро пошел другой дорогой и вскоре увидел три хаммера армии США и 8 морпехов, стоявших вокруг машин. Рядом с ними, принимая солнечные ванны, облокотился на капот одного из хаммеров Мэтт Грейвер. Увидев идущего к ним Алехандро, Мэтт двинулся навстречу. «Это действительно полковник», – негромко произнес Алехандро. «Мы до него доберемся», – ответил Грейвер. «Зачем так много морпехов?» Мэтт улыбнулся. «Мы не хотим, чтобы с тобой что-нибудь случилось по пути в аэропорт». «Куда летим?» «Туда, где я сдержу свое обещание». В добрых, пустых глазах Алехандро проскользнуло что-то очень похожее на эмоции. Он произнес. «Какой у них план?» «Неважно», – махнул рукой Грейвер. «Это приведет к Фаусту, а дальше я развяжу тебе руки». В течение нескольких секунд Алехандро смотрел в глаза Грейвера, а затем его губы чуть тронула улыбка. «Спасибо». Под колесами «Шевроле Тахо» проносились серые полосы асфальта. Реджи, управляя машиной, следил за дорогой, а на пассажирском кресле развалилась Кейт Мейсер. Через лобовое стекло они увидели знак «Военная авиабаза Люк». Реджи нарушил молчание. «Ты вернешься сегодня к вечеру?» «Да, я тебе позвоню. Дам знать точное время». Реджи задумчиво покачал головой. «Блин, не понимаю, почему они не взяли меня?» Она сменила тему. «Это Эль-Пасо. Не думаю, что ты много чего пропустишь». «Ну, ты с этого придурка в рубашке Пола глаз не спускай». Она улыбнулась. «Это я должна за тобой приглядывать». «Это не то, чем мы обычно заняты на службе, Кейт». «На службе мы заняты тем, что от нас требуется». Когда автомобиль остановился у КПП авиабазы, Реджи опустил стекло и протянул дежурному солдату удостоверение. Военный полицейский сверился с запечатанным в пластик списком. Затем обратился к Реджи. «Вы не в списке». «Знаю», – ответил тот, принимая документы обратно. «Как ей теперь идти?» «Пешком». Мейсер открыла дверь и вышла. «Я позвоню, когда буду ехать обратно». Она обошла Таху и исчезла за постом охраны с военным полицейским. Мейсер шагала по серому асфальту авиабазы, приближаясь к взлетно-посадочной полосе. Она озиралась по сторонам, пытаясь определить направление, когда услышала, как кто-то зовет ее по имени. «Кейт!» Она обернулась и увидела Мэтта Грейвера. Тот махал ей рукой. «Я опоздала?» «Нет, мы только приземлились». Кейт двинулась за ним к небольшой скамейке, где расположился незнакомый ей мужчина. «Это моя ищейка, Алехандро», – представил его Мэтт. Мужчина увидел их и поднялся. «Добрый день», – мягко сказал он. Кейт протянула руку. «Кейт Мейсер». Алехандро вежливо пожал руку, посмотрел на девушку и ответил. «Вы бывали прежде в Хуаресе?» Кейт удивленно подняла брови. «Нет. Подождите, я думала, мы летим в Эль-Пасо. Ведь так?» «Да», – протянул Мэтт. «Обсудим это в самолете». Он улыбнулся и двинулся в сторону гольфстрима G650. Мейсер снова удивленно хмыкнула. «Полетим на нем?» Кейт и Алехандро последовали за ним. Удобно расположившись в шикарном кожаном кресле, Кейт застегнула ремень безопасности. Из кабины доносились голоса пилота и диспетчера. Девушка принялась украдкой рассматривать Алехандро, который расположился с ней рядом. Он выглядел как врач или бухгалтер, но во всем его виде было что-то отстраненное, как будто ничего в этом мире не имело для него столько веса и важности, как вес его собственных мыслей. Он поймал на себе ее взгляд. «У вас есть опыт подобных операций?» – спокойно спросил он. «Нет. А что это за операция?» Он только вежливо улыбнулся. «Поспите, если получится. Хуарес потребует всего вашего внимания». Он откинулся на мягкую подушку и закрыл глаза. Кейт перевела взгляд на Мэтта. Тот уже прошел дальше по салону, скинул обувь и вытянулся на кожаном диване, положив руку под голову. Мейсер вернулась к их разговору. «Мы направляемся в Хуарес?» Мужчина неопределенно покачал головой. «Минобороны теперь летает на гольфстримах?» – продолжила Кейт, обводя взглядом шикарный салон. «Ага, а вас на таких не возят?» – ухмыльнулся он. Мейсер рассмеялась. Он снова потянулся и закрыл глаза. Кейт забарабанила пальцами по подлокотнику и снова посмотрела на Алехандро. Тот уже крепко спал, но она была слишком напряжена, чтобы заснуть. Вытащив журнал из кармана в задней спинке кресла, Кейт погрузилась в чтение. Самолет двинулся с места и начал выруливать на взлетную полосу. Алехандро был счастлив. Он не мог точно сказать, когда и где находился, но он был счастлив. Лучи солнца падали на него через небольшое окно. Сверху на его лицо опустились мягкие каштановые волосы. Он аккуратно убрал их рукой и увидел красивое женское лицо. Девушка засмеялась и поцеловала его. Темные волосы снова легли на лицо. Стало тихо. Слишком тихо. Солнца больше нет. Алехандро стоял в коридоре темного дома. Мужчина двинулся вперед. Дальше, дальше. Впереди лежало обнаженное тело женщины. Под ней лужа крови. Голову расколол грохот сердцебиения. Из соседней комнаты вышел мрачный человек в форме офицера полиции Мексики. Глаза Алехандро расширились, и он бросился дальше по коридору. В конце коридора он видел странный, раскачивающийся силуэт. Что-то медленно и жутко скрипело. Смертельный ужас охватил сознание Алехандро. Последние шаги, скрип тела, висевшего в петле. Тело маленькой девочки. Алехандро судорожно дернулся. Ремень безопасности впился в живот, а руки сжали подушку кресла впереди. Мейсер испугалась еще сильнее и сейчас, прижав руки к груди, тяжело дышала. «Господи, с вами все нормально?» Алехандро не смотрел на нее. Пот градом катился по его лицу. «Да», – выдавил он. «Я… нормально». Пилот объявил о посадке в Форт Близ, Эль-Пасо. Алехандро откинулся в кресле. Мейсер, немного помолчав, сказала: «Так вы специализируетесь на этом всем?» «М?» «Он сказал, что вы специализируетесь на мексиканских картелях». «Да». «Мне нужно что-то знать об этой операции», – не отставала Кейт. Алехандро внимательно посмотрел в иллюминатор, затем повернул лицо к девушке. «Вы спрашиваете, как устроен часовой механизм. Пока что просто иногда посматривайте на циферблат». Он снова откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Через несколько минут Алехандро, Кейт и Мэтт Грейвер уже спускались по трапу. Из черного внедорожника неподалеку им махал усатый мужчина за 30. На бейджике, прикрепленном к его белой рубашке, значилось: «Агент Стив Ферсинг, Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». Алехандро, Мэтт и Кейт забрались в машину. «Как долетели?» – обратился к ним Стив. «Отлично», – ответил Мэтт, устраиваясь поудобнее. «Пытаюсь развести Минобороны на расследование того сговора потопить Фиджи». Стив засмеялся и подхватил: «Это чертовы террористы. Они все тропические острова хотят потопить». Мэтт кивнул: «Как жизнь, Стив?» «Ну, если честно, то жжется, когда я писаю». «Так может, у тебя гонорея?» «Да кто ж его разберет, брат?» Автомобиль двинулся с места, и Стив снова повернулся к ним. «Слышал, настоящая проблема с наркотой в отеле 4 сезона. Если тебе нужна какая-то помощь по ней…» «Да, спасибо. Буду держать тебя в курсе. Кто сегодня поедет?» «Маршалы, наши пацаны из УБН. Собрали целую команду для тебя, Мэтт». Тот довольно улыбнулся. «Мне становится тепло и приятно, когда ты говоришь «команда», друг мой». «Ага. Еще пара толковых парней, только что из Афганистана. Где собираемся?» Мэтт посмотрел из окна на приближающиеся серые корпусы административных зданий. «В разведцентре. Едем прям туда». Все это время Кейт внимательно слушала, пытаясь понять, о чем они, мать их, говорят. Алехандро молча смотрел перед собой. Он выглядел иначе. Кейт показалось, что сейчас он находится совсем в другом месте. В очень плохом месте. Тахо остановился возле военного поста. К ним подошел офицер в полном снаряжении, как будто прямо сейчас собирался в Афганистан. «Всем приготовить документы. Здорово, Стив». Пока офицер сверял их документы, Мэтт впервые за это время заговорил с Кейт. «Чего, думала, в своем Фениксе серьезными делами занималась? Добро пожаловать в Багдад». Охранник вернул документы и добавил: «Езжайте осторожно». Ворота открылись, и они медленно заехали на территорию разведцентра. Здесь стояло около 50 тяжело бронированных машин без номеров, несколько хаммеров и БТРов. На небольшой площади перед главным зданием кипела жизнь. Помощники шерифа, агенты УБН и офицеры спецназа то и дело входили и выходили из стеклянных дверей. Тахо припарковался в длинном ряду таких же внедорожников, и вся команда выбралась на улицу. Стив уверенно двинулся в сторону дверей в разведцентре, Кейт, Алехандро и Мэтт двинулись за ним. В комнате для брифингов царил полумрак. Федеральный маршал стоял перед огромным экраном, на который транслировалось изображение въездов и выездов с территории Хуареса. Перед ним на складных стульях расположилось не менее 20 человек. Ни один не носил форму, но на всех уже были надеты тактические бронежилеты, набедренные кобуры для пистолетов, штурмовые винтовки стояли рядом со своими владельцами. Кейт в недоумении отметила, что все происходящее напоминает не что иное, как военную операцию. Вошедшие расположились на стульях позади комнаты. Мейсер сидела в окружении мужчин, вовсе не похожих на офисных клерков. Алехандро наклонился и вполголоса произнес: «Слушай очень внимательно». Кейт, обескураженная происходящим, кивнула и сосредоточилась на выступающем. Невысокий полноватый маршал продолжал. «Мексиканская федеральная полиция встретит вас на границе и проводит к обозначенному зданию суда. Он показал здание на карте. Здесь. Это цель высокого уровня. Точки наивысшей вероятности контакта с противником в момент обмена и на границе. Нашего клиента попытаются отбить. В здание суда заходят маршалы. Кевин, Кит, покажитесь». Двое мужчин около 50 встали. Они выглядели так, будто их телепортировали из другого времени. Накрахмаленные рубашки под бронежилетами, накрахмаленные джинсы Wrangler, ковбойские шляпы цвета кости и грубые, словно обувная кожа лица. Они без тени улыбки повернулись к остальным. Губы Мэтта растянулись в широкой улыбке. «Блин, обожаю техасцев!» Алехандро вновь наклонился к Кейт. «Запоминай лица всех в этой комнате. Знай, кто из них свой». Маршал продолжил. «Группа моих людей сейчас в Лоредо, поэтому наши друзья из Дельты добровольно вызвались поддержать маршалов при обмене». Он заметил Мэтта. «А вот и виновник торжества. Поедешь с нами или тут посидишь?» Мэтт усмехнулся и ответил. «Конечно, прокатимся с вами. Но только, если вы дадите нам поружбайки». Маршал подхватил шутливый тон. «Ну теперь это точно матч всех звезд. Кит, возьмете шефа с собой на обмен?» Техасец обернулся к Мэтту и хриплым голосом произнес. «Ты хоть трезвый?» Мэтт хохотнул. «К тому моменту, как доберемся до суда, буду трезвый», – техасец продолжил. «У меня в машине есть бутылка, если руки будут сильно трястись». «Всегда знал, что могу на тебя рассчитывать, Кит», – подмигнул тому Мэтт и обернулся Кейт. «Видимо, придется прокатиться. Сгоняем, посмотрим местные достопримечательности». Мейсер не улыбнулась. Маршал тем временем продолжил. «Хорошо. Так, сейчас выдадим тебе снаряжение, Мэтт. Поедешь впереди, тогда мы не будем лишний раз дергать парней из Дельты. На обратном пути будь особенно осторожен. Если среди сопровождающих местных копов будет стрелок, он атакует на обратном пути. Рэй, твоя команда номер один в первой машине. Команду номер два делим на две части. Одна в тачке с клиентом, другая замыкающая. Вопросы, возражения?» Мужчина с короткой бородой и широченными плечами отрицательно покачал головой. «Отлично. Рэй, попрошу парней из Дельты встать, чтобы все видели, за кого прятаться, если говно упадет на вентилятор». Все засмеялись. Оперативники Дельты поднялись со своих мест. Несмотря на то, что комната была полна суровых и опасных людей, парни из Дельты на самом деле выглядели так, что за ними можно было спрятаться. «Место наибольшей вероятности нападения – участок границы на обратном пути. Полиция штата согласилась закрыть для нас одну полосу. Но, если же они этого не сделают, то внимание! Любой, повторяю, любой, кроме присутствующих здесь, потенциальный стрелок. Операция считается завершенной только тогда, когда мы все сюда вернемся. Будьте бдительны и осторожны. Погнали!» Мужчины начали вставать и готовить снаряжение. Все выглядели предельно расслабленно, они знали свое дело. Стив Ферсинг хлопнул по плечу одного из парней Дельты. «Эй, а я думал, ты на зоне, брат!» «Рассказал им, как сильно по мне скучают, вот и выпустили. За хорошее поведение или за плохое?» Оба засмеялись. Мэтт подошел к маршалу, они пожали руки и исчезли в задней комнате. Кейт посмотрела на Алехандро. «Бывал там?» Он неизменно вежливо улыбнулся ей. «Я работал в Хуаресе. На УБН?» «Нет». Он умолк, очевидно, не собираясь ничего добавить. «А на кого?» «На Мексику. Федеральный прокурор». Кейт удивленно спросила. «Так ты не американец?» «Нет». Непонимание происходящего начинало ей надоедать, и Кейт решила добиться истины хотя бы в этом разговоре. «На кого же ты работаешь сейчас?» Алехандро прикрыл глаза и снова улыбнулся. «Я иду туда, куда меня отправят». «А откуда тебя отправляют?» «Картахена». «Колумбия?» – почти воскликнула Кейт. Он только кивнул. Из соседней комнаты появился Мэтт, неся два карабина М4 и кевларовый бронежилет, который он протянул Кейт. «Примерь, подойдет по размеру?» Кейт принялась застегивать броню и кивнула на Алехандро. «Он из ЦРУ, и ты тоже. Вот тут застегни». Мэтт не обратил на ее вопрос никакого внимания. «Ну?» Мэтт вздохнул. «Он такой же советник Минобороны, как и я, только и всего». Мейсер не сводила с него глаз, ожидая ответа. «Просто смотри за Алехандро. Если он говорит что-то делать, выполняй». Кейт расценила такой ответ как утвердительный. «Мэтт, у меня нет полномочий на подобное, о, прекрасно!» – перебил он. «Оставайся тут». Она в нерешительности перенесла вес ноги на ногу. «Но ты же не хочешь сидеть тут, верно?» – заглянул в ее лицо Мэтт. «Я просто хочу знать, во что влезла. Ты сама попросила сесть на этот поезд, потому что ты знала, что ты никого не остановишь в Фениксе. Ты там просто говно подчищаешь». Он сделал шаг вперед и ткнул пальцем в ее бронежилет. «Через 6 месяцев каждый адрес, который вы штурмуете, будет забит взрывчаткой. Хочешь найти виновных? Тогда начнем сегодня. И начнем с этой поездки». Не дожидаясь ответа, он закинул винтовку на плечо и прошел мимо. Немного постояв в нерешительности, Кейт двинулась за ним. По приграничному шоссе Цезарь-Чавес в Эль-Пасо летело 5 черных внедорожников с синими проблесковыми маячками. Мейсер сидела рядом с Алехандро, который держал между ног карабин М4, направив ствол вниз. Кейт заметила, что одна его рука лежала на подлокотнике двери, а пальцы слегка постукивали по кнопке стеклоподъемника. «Мне нужно начинать беспокоиться?» – спросила она. Стив Ферсинг, сидевший рядом с водителем, обернулся. «Прикалываешься?» Он вытянул руку, показывая на что-то впереди. «Вон там притаился настоящий монстр». Он вновь повернулся к шоссе. Кейт посмотрела, на что он показывал. Они приближались к Хуарезу. Город казался настолько близко, что до него можно было вполне добросить фрисби. Конвой свернул на мост американцев. Пограничники закрыли левую полосу движения, ожидая их прибытия. Около 30 пикапов федеральной полиции вырулили на шоссе для сопровождения американцев. Конвой их черных «Шевроле» встроился в длинную полоску федеральной полиции и продолжил движение уже в их составе. Мейсер подумала, что этот город сам по себе является преступлением. Грязный, рушащийся, с проститутками и бандитами на каждом тротуаре. Их было столь же много, как и несчастных обычных местных жителей, обреченных жить здесь. Сирены конвоя ревели, а сопровождающие мексиканские полицейские кричали в громкоговорители, приказывая остальным водителям пропустить колонну. Пот скатывался по лицу Кейт. Она чувствовала свое сердцебиение. «Интересно», – подумала она, – «могут ли остальные в машине его услышать?» За каждым поворотом стояли солдаты и полицейские. В каком-то переулке Кейт разглядела целую группу людей в черной форме, окруживших мертвое тело. Чуть дальше на тротуар выбежала кричащая девушка, хотя за ней никто не гнался. Алехандро дотронулся до плеча Кейт и жестом попросил наклониться к нему. «Хочешь увидеть настоящий Хуарес?» Он показал на находившийся неподалеку мост, за перила которого была привязана веревка. На конце веревки висело тело мужчины. Дюжина солдат смотрела на него с земли под мостом. Когда колонна подъехала ближе, Кейт рассмотрела, что тело обезглавлено, а голова была заменена на свиную, грубо пришитую к телу леской. Тело было обнаженным ниже пояса, а на торсе виднелись остатки рубашки от полицейской формы. «Сложно в такое поверить, правда?» – произнес Алехандро. «Да», – еле слышно выдохнула Кейт. «На нем рубашка офицера полиции. Свинья означает не то, что ты думаешь. Вся полиция штата работает на картеле. Вся, без исключения. Просто этот мужчина попытался работать сразу на два». Алехандро сделал паузу. Пожадничал. Они продолжали ехать в еще худшую часть Хуареза, если такое было вообще возможно. Вдруг колонна стала тормозить. До слуха Кейт донеслись хлопки. Издалека их можно было принять за фейерверки. Ферсинг вновь обратился к ним. «Слышите это?» Он опустил окно, и в салон ворвались звуки перестрелки. Ни один и не два одиночных выстрела. Это был полноценный бой. Послышался голос по рации. «Всем остановиться. Мексиканцы меняют маршрут. Впереди активность, которую нам нужно объехать». Кейт и Алехандро откинулись на спинки кресел и вслушивались в звуки выстрелов. Интенсивность перестрелки лишь возрастала. Раздалась серия взрывов. Ферсинг на своем сидении извлек магазин карабина, проверил его и вновь примкнул к оружию, внимательно оглядывая улицу. Вскоре конвой двинулся дальше. Внедорожники объезжали поле боя, словно место проведения внезапных дорожных работ. Несколько кварталов, и колонна повернула направо. Мейсер с трудом пыталась справиться со страхом. Внезапно автомобиль увеличил скорость. Теперь они летели 110 км в час по дороге, которую едва ли можно было назвать двухполосной. Они проехали парк. Справа показалось большое светло-желтое здание. У входа висел мексиканский флаг. Неподалеку было припарковано множество полицейских автомобилей. Конвой остановился у входа, и оперативники Дельты вышли из автомобиля, оцепив периметр. Затем вышли маршалы и Мэтт Грейвер, сразу направившиеся к зданию. Кейт не сводила взгляда закрывшихся за ними дверей. Заговорил Алехандро: «Здесь ничего не случится. Если они что-то и попытаются, то на границе. Особенно, если нам не расчистят дорогу на обратном пути. Тогда будь готова. Следи за машинами. Особое внимание на старые, которые еле на ходу. Не на гангстерские крутые тачки, это для шлюх в субботний вечер. Ты видела машины, которые мы проезжали на въезде?» Она отрицательно покачала головой, Алехандро продолжил: «Также приглядывай за местной полицией, все они плохие. Сопровождение покинет нас на развязке, вот увидишь, именно тогда можно начинать беспокоиться». Из здания показались Мэтт и маршалы. Они вели с собой человека, завернутого в одеяло. Его посадили на заднее сиденье Таха, федеральная полиция начала движение. Стив Ферсинг взял радио. «Сейчас». Внезапно машина рванулась вперед и заняла позицию сбоку от автомобиля Мэтта и маршалов, выступая в роли ее щита. Мейсер посмотрела на пикапы федеральной полиции и затем отметила, что Ферсинг перехватил винтовку так, что ствол был направлен в сторону сопровождавших их мексиканских полицейских. Алехандро проговорил: «Кейт, откинься назад». Обернувшись к нему, Кейт в ужасе увидела, что мужчина направил ствол карабина практически ей в голову. Она откинулась назад и закрыла уши руками, готовясь к худшему. Ферсинг, не отрывая взгляда от потенциального врага, произнес в рацию: «Окей, вперед». Тахо начал движение и, включив синие мигающие огни, объехал поворот. Теперь они мчались на север. Кейт с облегчением выдохнула. Через несколько минут, выглянув в окно, вдалеке она разглядела Эль-Пасо. Внезапно Алехандро произнес: «Слева».